ни одного портретика. — Это иконы! — разозлился Ярослав. — Ты что, разницы не видишь? — Нет, брат, это не иконы. Картины это, портреты. Авидий Сергеевич включил душ, еще раз сполоснул голову и напился. — Почему ваши люди воруют воду? — вслед спросил Ярослав. — Если вам нужно, приходите и берите в открытую. Только не воруйте. Это было как пинок под зад. Закомарный поклонился на первой ступеньке лестницы. — И спалать тебе, боярин, спасибо за хлеб, соль да за ласку. Это у тебя портреты, портреты, и не спорь со мной. И ушел, гордо неся сидеющую и лысеющую голову. За ним потянулись телохранители и последняя кухарка с корзиной, изящно ставя маленькие ножки в туфельках на звонкие плиты ступеней. Но и после отъезда хозяина дворянского гнезда Ярослав еще долго ходил по своему скиту и, как заведенный, продолжал спорить с Закомарным и мысленно отвечать на его вопросы. Только этого никто не мог слышать. Летать он научился очень скоро. Учеба в институте пошла в ущерб высшему пилотажу. Стало наплевать на все, в том числе и на невест, женитьбу, личную жизнь, потому что Ярослав не мог побороть себя и забывал все на свете, когда садился в кабину, задвигал фонарь и начинал первый радиообмен на запуск двигателя. Тогда у него и родилась мысль поступить в училище военных летчиков. Он тайно стал готовиться, проходить комиссии и собирать документы. Но был пойман проректором, другом матери, и началась вправка мозгов. Он сам понимал, что держится в институте только благодаря связям матери. Она при встречах настоятельно советовала ему взяться за ум, бросить юношеские глупости, наконец найти девушку и жениться даже ради карьеры. Мало того, она намекнула, что пока сын не женится, она не может принять постриг и будет ходить в послушницах. Ярослав пообещал и начал даже приглядываться к девушкам, студенткам, летчицам-спортсменкам, парашютисткам. Но отчего-то ни с кем не завязывалось таких отношений, чтобы он мог закрыть глаза и сорваться в штопор. Все получались мертвые петли. Перевернулся через голову, и опять горизонтальный полет. Поиск продолжался до тех пор, пока однажды ночью на пустой лестнице черного хода к нему не явился призрак. Надо сказать, перед этим несколько дней подряд Ярослав не уходил с аэродрома. Закончилась весенняя сессия, настала полная свобода и началась подготовка к зональным соревнованиям. Отрабатывали сложный групповой пилотаж, где требовались невероятная собранность, внимание и чувство дистанции. Так что возникновение призраков не исключалось. Ярослав сидел на площадке своего 9-го этажа и от бессонницы и тоски играл на гитаре, как обычно развлекал сам себя, а вернее думал под музыку. Когда сначала услышал старческие шаркающие шаги по лестнице, а затем увидел высокую женщину в белом необычном платье. Она словно сошла со сцены, где ставили оперу середины прошлого века. Только длинные каштановые волосы были по-современному распущены и слегка разлетались при движении. Но она была больна, что-то с ногами. Она едва передвигала их, словно парализованная. Ее красивая притягательная фигура никак не соответствовала походке, сочетание грации и уродства. Он накрыл струны ладонью и изумленный стал поджидать, когда женщина поднимется на 9-й. Таких в институте не было. Впрочем, как и среди обслуги, это он знал точно.